Тоска по Лобзику. Это настоящие снегурочки не вырастают. Не вырастает Кристофер Робин, не вырастает Питер Пен, малыш и Карлсон не вырастают, и даже дядя Федор. А мы вырастаем, идем в школу с цветами, как на праздник. Но праздник быстро кончается, а ходить в школу все равно приходится. Сначала нам все это нравится. И только через год-другой мы, наконец, понимаем, что на школу уходят лучшие годы. А нам еще писать и писать, считать и считать, спрягать и спрягать. Окончательно я понял это в 5 классе, когда у нас появилось много новых предметов, но легче и веселее от этого не стало. Я думал, что на географии мы будем вертеть глобус и путешествовать, втыкая в карты цветные флажки. На истории мы будем расшифровывать наскальные рисунки и ездить на раскопки. А на биологии мы будем ухаживать за животными и собирать гербарии. Не тут-то было. Выяснилось, что на всех уроках надо писать. Единственная надежда была на урок труда. На первом уроке труда учитель сказал: для урока необходимо приобрести: первое — лобзик и несколько запасных пилок, второе — кусок фанеры, и третье — электроприбор для выжигания по дереву. Без этого мы не сможем заниматься трудом. Я был просто счастлив. С фанерой я был давно знаком, мы встречались с ней зимой на горках. Что касается лобзика и его пилок, то я их ни разу в жизни не видел. А уж об электроприборе для выжигания по дереву и говорить нечего. Я мечтала с ним познакомиться и заняться трудом. После уроков мы с мамой пошли в магазин инструментов. Там было много всего. И молотки, и гвозди всех фасонов, и фанера. Был даже прибор для выжигания, о котором говорили, что это большая редкость. Единственное, чего не было, так это лобзика и сопутствующих ему пилок. Немного опечаленные, мы уже собрались уйти, как вдруг продавщица, усталая, но сразу видно добрая женщина, сказала нам, что рядом есть рынок, на котором можно найти и лобзик, и его волшебные пилки. Выйдя на улицу, мы увидели ларьки, а в них все то, что было в магазине, только разнообразнее. Мы стали обходить ларек за ларьком. «У вас есть лобзик?» – спрашивала мама. Все продавцы были похожи либо на отставных пиратов, либо на ветеранов рестлинга. Но от слова «лобзик» их лица смягчались, голоса нежнели, насколько это было возможно. И с горьким вздохом они отвечали: «Нет». «Скажите, а лобзик есть?» – спросила мама в ларьке, заваленном гвоздями, болтами, гайками, крючками и цепями. Была даже подкова. У продавца, похожего на бывшего индейца племени Сиу, были железные зубы. «Нет», — ответил железный зуб, задумчиво глядя сквозь нас. «А почему?» — вдруг спросила мама. «А потому, что сентябрь», — ответил железный зуб. «И что?» — не поняли мы. Железный зуб загадочно улыбнулся. «Да как он хоть выглядит, этот лобзик?» — не выдержал я. Железный зуб выплыл из своих раздумий, обвел глазами прилавок и, оторвав клочок газеты, на котором лежал его товар, стал рисовать. Спустя минуту я держал в руках портрет лобзика. К моему изумлению, лобзик был как две капли воды похож на рисунок номер 1 из книги «Маленький принц», на котором автор изобразил удава, проглотившего слона. А я думал, что лобзик — это что-то вроде плоского ежика с длинными колючками. Дома мы стали обзванивать родных и знакомых, все с тем же вопросом: есть ли у вас лобзик? Но безуспешно. Так продолжалось несколько дней. И вот когда до следующего урока труда оставались считанные часы, мама догадалась зайти к соседям. Однажды, в глубоком детстве, я читал про форель, которую искали в садах, лесах и даже в печке. А форель, как это ни странно, скрывалась в речке. То же самое произошло с лобзиком. Он скрывался неподалеку, в ящике с инструментами нашего соседа, дяди Сережи. Утром я так хотел в школу, что родители даже удивились. Мне не терпелось воспользоваться лобзиком. Я даже придумал, что буду выпиливать. В то время я очень увлекался совами и хотел выпилить сову, а потом дома раскрасить. Но, увы, до совы дело так и не дошло. Отсидев и отписав 4 урока, мы побежали на труд. Впервые в жизни я ничего не забыл. И лобзик, и пилки, и фанера были со мной. Мастерские располагались за школой в двухэтажном здании. Еще за школой был яблоневый сад знаний с вечно зелеными и вечно кислыми яблоками. Мы срывали их каждый день, но сегодня нам было не до яблок. Мы торопились на труд. В классе помимо каких-то станков и полок с инструментами были еще и столы. Хорошо, что не парты, подумал я. Разложил на столе все свои сокровища и стал ждать учителя. Что же он не идет? Я сову выпилить не успею, волновался я. И вот пришел долгожданный учитель и сказал: уберите пока все со стола и достаньте тетради. Мы все просто взвыли от возмущения. У нас нет тетради и ручек нет, нам негде писать. Сейчас запишем правила безопасности при выпиливании и выжигании по дереву, продолжал учитель невозмутимо. А мы возмущались. На всех уроках пишем, но можно хоть на одном уроке попилить. Хотим пилить, кричали мы. Кто не будет писать, тот не будет аттестован за четверть, продолжал учитель. А мы хотим пилить, хотим пилить, кричали мы. Тогда я отправлю вас к директору, спокойно сказал учитель. Короче говоря, не удалось мне попилить. И на следующем уроке тоже. Потом я заболел, а когда пришел в школу, тема выпиливания закончилась. Началась тема сверления. И знаете, как она началась? Догадываетесь? Откройте тетради, запишите тему «Устройство и принцип действия сверлильного станка». Для сверления применяются коловорот, ручная дрель. Учитель труда у нас явно был теоретиком, а не практиком. Хорошо, что нам с мамой не пришлось искать коловорот, потому что тему сверления я тоже проболел. Так что посверлить мне тоже не удалось. А мы все пишем и считаем, спрягаем и сочиняем. Я уже как-то втянулся, и мне даже кое-что нравится. Но иногда я ищу тапки под кроватью и натыкаюсь на картонную коробку, который я знаю, лежит кусок фанеры, электроприбор для выжигания, лобзик и его верные спутницы пилки. Все, что нужно для того, чтобы выпилить сову. И мне вдруг так хочется попилить, просто до слез.